Эпилог. «Что это значит, старик?» — слегка изумился Кай. «Ты знал это?» «Нет, конечно. Я знаю, что Бельтейс напрямую владела только 27 планетами. А сколько ей подчинялись через таких вот вассалов, мне неведомо. Но в любом случае я не мог знать обо всех событиях на своей родине». Тем более, когда провел последние 1000 лет своей нормальной жизни возле того куба на Саахе. «И ты совсем не понял это по косвенным признакам?» — вмешалась в разговор Ашцила. «Серьезно?» «Каким образом я должен был это понять?» — раздраженно спросил Рунтан. «Раз прошло более 1 000 000 лет с тех пор, как я впал в стазис, то за это время очень многие вещи изменились. Про Некрим я никогда не слышал. Про регион Мальтана тоже, ведь раньше он назывался регионом Бельтейс. И даже карта соседних миров ничего мне не напомнила, поскольку за 1 000 000 лет звездные системы уже не раз кардинально меняли свое местоположение. Тем более этот мир был только косвенно связан с моей родиной. Поэтому чего-то напоминающего о ней я здесь так и не увидел». «Так что, по-твоему, должно было помочь мне понять, что этот мир связан с Бельтейс, а, девочка?» «Ладно, ладно, успокойся, старикан, не бухти, я всего лишь спросила», — усмехнулась вампирша. «Но, так или иначе, раз мы уже так близко к Бельтейс, то это отличная возможность выполнить твое системное задание, Кай», — добавил Рунтан. «А вдобавок, если найдем главный мир моей родины, то у нас появится шанс не только добыть мне отличное тело, но еще и отыскать межмировой портал, способный отправить тебя на Сааху». Кай и сам об этом догадывался, поэтому серьезно кивнул и продолжил слушать рассказ магистра Оникса. «С тех пор клан Ниагала обрел еще большую мощь, и наши предки в итоге оказались в рабских ошейниках. Лишь части великанов более-менее повезло избежать этой участи, благодаря непреодолимой стене, которая в те времена была гораздо прочнее». Эльф повернулся к своему креслу. «Так продолжалось очень долго. Наши расы находились в угнетении 1000 000 лет. Естественно, вспыхивали постоянные восстания, но люди легко их подавляли. Как минимум до тех пор, пока не начались перемены. Неизвестно, что произошло, но империя Бельтейс пала. Все ее жители стали массово вымирать, и это задело даже Некрим. Вся верхушка клана Ниагала, которая дала клятвы вассалитета, в один день попросту умерла. Это дало нам шанс. Восстания разгорались еще большей силой, и люди уже не могли так легко справляться с нами. Ну а дальше, как понимаете, и произошла та самая война, по итогам которой мы выдворили людей на второй континент, который пострадал от масштабных битв сильнее всего и оказался едва пригоден для жизни. После чего заперли их там особым барьером, ибо сил добивать остатки клана у наших предков тогда совсем не оставалось». «Интересная история, эльф», — вклинилась Лайша. «Но как это относится к планам Кироса?» «Я, наконец, подошел к этому», — хмыкнул магистр Оникс. «Думаю, многие здесь знают легенду о божественном ковчеге». По толпе поползли шепотки удивленных воинов. «Уникальное место, где собрано невообразимое наследие десятков тысяч миров, способное возвысить любого воина до уровня бога?» – переспросил король гномов. «Разве это не всего лишь глупая сказка?» «Раньше я тоже так думал», – вдруг заговорил Уриил. «Но теперь мое мнение изменилось. Божественный ковчег существует. Точнее, столичная планета павшей империи Бельтейс – это он и есть». «Именно так», – продолжил магистр Оникс. 1 000 000 лет назад, когда Бельтейс по неизвестной причине оказалась уничтожена, последний ее император перед смертью успел запечатать столичную планету всей империи. Он активировал 1000 невероятно могущественных защитных массивов, буквально отрезав тот мир от остальной Айкумены. Но вечно существовать эта защита не могла, По нашей информации, где-то через 3 месяца часть массивов отключится. И тогда на Бильтейс, как называется тот мир, снова можно будет напасть. Туда хлынут воины со всего нашего региона, включая Кироса. Вот только, в отличие от них, неагальцы владеют так называемыми ключами желаний, которые способны открыть самую ценную сокровищницу – Императорский дворец. Именно там и находится секрет становления богом. Собственно, это и есть цель Кироса – стать богом, а затем, возродив божественную империю Бильтейс, захватить весь регион. «Это правда?» – задумался Кай. «Точно сказать не могу, я ведь не знаю, что происходило в самой империи, пока я был на Саахе», – ответил Рунтан. «Но что-то в этом есть». Вероятно, информация о закрытии столичной планеты является правдивой. Там действительно было столько массивов, големов, искусственных духов и прочих защитных систем, что император на самом деле мог запереть весь мир, защитив от мародеров. Думаю, сейчас Бильтейс действительно можно назвать гигантской сокровищницей, если все свитки, артефакты, ресурсы и прочие ценности остались там. Однако, что касается секрета божественности, то здесь я ничего сказать не могу. Но чисто теоретически такое могло там остаться. Как минимум, божественные артефакты в немалом количестве и даже с зарядами там найдутся. «В любом случае, у Кироса слишком посредственный талант и фундамент, чтобы стать богом», – вклинилась в разговор Ашцила. «Но полагаю, с таким наследием, какое можно найти в Бильтейс, Кирос и его империя взаправду смогут усилиться настолько, что вряд ли кто-то в этих мирах сумеет им потом противостоять». «Откуда эта информация?» – не мог не поинтересоваться Цатрий. «И что еще за ключи желаний?» «Знание, что мир Бильтейс скоро откроется, является большим секретом, которым владеют только могущественные личности и организации нашего региона. Об этом никто не распространяется, но нам повезло найти записи воина, что ранее владел одним из ключей». Вновь удивил всех старый эльф, продемонстрировав простое на вид копье, которое на самом деле обладало псевдобожественным рангом и называлось «Ключом Пятого Желания». «Слышали ли вы о разрывающем пустоту Анатросе? Древний сельф, странствовавший по мирам нашего региона?» – вспомнил Старкс. «Старый предатель!» – гневно процедил владыка сельфов. Анатрос был известен во многих соседних мирах, но родился именно в Некриме. Несколько сотен тысяч лет назад он был лучшим учеником морской обители, где и получил это копье, внутри которого находился дух-полубог. У него-то он и узнал о Бильтейс. До своей смерти Анатрос постоянно искал других владельцев ключей, чтобы открыть Бильтейс раньше времени, и попутно делал много записей в свои свитки, благодаря которым мы и узнали то, что рассказали вам сегодня», – объяснил магистр Оникс. «Ключами желаний можно открыть императорский дворец Бильтейс, где, по легенде, лежит секрет божественности. Его там специально оставил последний император погибшей империи, дабы когда-нибудь появился достойный этого наследия воин. Именно последний император создал обители. В свитках Анатроса не написано, откуда там взялись ключи, но, вероятно, их туда переместил в момент гибели сам император, передав приказ духам-хранителям найти достойных воинов. За свою жизнь Анатрос узнал о существовании около 20 обителей в различных мирах нашего региона. Увы, за столько лет многие из них были уничтожены, и на момент смерти древнего воина их оставалось всего 7. 3 из которых находились в Некриме. Предполагаю, что последний император мог предугадать такой исход, поэтому вряд ли для открытия его дворца потребуются все ключи желаний». «У вас ведь только один этот ключ?» – спросил король гномов. «Да», – кивнул Урил. «А сколько у Кироса?» точно неизвестно, но как минимум тоже один», – пожал плечами эльфийский монарх. «Как-то складно все выходит», – нахмурился Цатрий. «Никто так и не нашел гробницу Анатраса. Откуда же у вас его записи и копье? И откуда известно, что Кирос задумал именно это?» «Мы не будем раскрывать всю правду. Это государственная тайна нашего королевства», – резко ответил магистр Оникс, попутно вспоминая таинственного воина в маске, что неведомым образом появился после уничтожения Илеона, передал копье, свитки и информацию о Киросе, а затем таким же неведомым образом исчез. «Тогда как мы можем вам верить?» – рыкнула царица Дарганов. «И правда!» – нахмурился Байрон, скрестив руки на груди. «Если вы не можете подтвердить свои слова, нам слишком рискованно слепо в это верить. Вдруг Кирос на самом деле не планирует ничего такого? И если мы сейчас отправимся искать какой-то там мир, то он просто в один миг разобьет все наши армии и окончательно захватит Некрим». «Пожалуй, соглашусь с гномом», – кивнул владыка Сильфов. Недоверчивые взгляды замерли на Уриле и магистре Ониксе. Их слова звучали слишком фантастически, чтобы так легко поверить в них. Многие даже подозревали, что это какая-то уловка эльфов. Сами же длинноухие оказались в затруднительном положении. Они не могли даже подтвердить клятвой свои слова, ведь для этого требовалось, чтобы информация была истинной, а в этом немного, но все же сомневался даже сам магистр Оникс. Все же он получил все словно на блюдечке от совершенно неизвестной личности, что крайне подозрительно. А раз подтвердить абсолютную истинность этого эльфы не могли, то и дать соответствующую клятву система им банально не позволила бы. Нельзя подтвердить или опровергнуть подобным образом информацию, которой сам не владеешь. Иначе получалось бы, что систему можно использовать для получения неизвестных знаний. В конечном счете, чем дольше молчал король Тайля и магистр Оникс, тем сильнее становились сомнения лидеров остальных рас. Таким образом, только сформированный альянс нелюдей уже буквально трещал по швам. Даже завязался спор между эльфами и остальными расами. «У Кироса точно есть один ключ», – внезапно заговорил тот, от кого этого совершенно не ожидали. Давящие взгляды почти сотни крайне могущественных мастеров скрестились на всего лишь заклинатели и тем более человеки. В подобной ситуации подавляющее большинство воинов никак не смогло бы сохранить спокойствие. Однако Кай оказался исключением. Даже если бы рядом не было Ашцилы, холод на его лице все равно никуда бы не делся. Парень невозмутимо глядел на небесных монархов, словно равный им. Ключ четвертого желания, который хранился в облачной обители, 5 лет назад получила дочь Кироса. Осознавая, что если Альянс не придет к единому решению, то противостоять Киросу будет невозможно, Кай решил сообщить правду. «И я могу подтвердить это клятвой». Никто не произнес ни слова. Все продолжали вопросительно смотреть на Кая. Поэтому он сразу же произнес слова клятвы, после чего все присутствующие получили уведомление об истинности его слов. Только после этого лидеры трех рас успокоились, перестав спорить с эльфами. 3 месяца, значит», – пробормотал Цатрий. «Именно так», – кивнул Уриил. «Где-то через это время откроется мир Бельтейс, и Кирос планирует выдвинуться туда уже в ближайшее время». «Тогда нужно спешить!» – выкрикнула Лайша. «Погодите, на самом деле у нас есть преимущество. Портал Ниагалы может перенести Кироса только к одному ближайшему миру, а наши врата Ойкумены имеют связь сразу с 5. Из-за этого, чтобы добраться к Мальтону, откуда, согласно нашей информации, и можно будет попасть на Бельтейс, Киросу понадобится сделать небольшой крюк. Но с учетом времени, которое затрачивается на перенос, он попадет туда не раньше, чем через 2 месяца. У нас же с вратами Ойкумены на это уйдет всего 1.5 дня. Соответственно, у нас есть время, которое мы можем потратить на подготовку к путешествию». «Разве это не странно?» – задумался Старкс. Если Кирос уходит, то не ослабит ли это его армию? Кроме всех собравшихся здесь небесных монархов, на континенте есть еще шестеро. Как минимум столько особо подвижных меток огромного скопления энергии показывают наши артефакты, подключенные к вратам Ойкумены, сообщил магистр Оникс. Не знаю, откуда у Ниагалы столько мастеров подобного уровня, но факт остается фактом. Даже без самого Кироса одолеть людей нам будет крайне непросто. Из-за этого отправиться в Мальтон вслед за ним все вместе мы не сможем. Иначе наши войска банально не справятся с обороной. Поэтому нужно решить уже сейчас, кто идет, а кто остается. Обсуждение этого вопроса заняло несколько минут. И в итоге решили, что из небесных монархов останутся только лидеры всех рас. А вот отправятся за Киросом Старкс, магистр Оникс, Ашцилла и Тайрос, сын царицы Дарганов, который тайно стал небесным монархом всего год назад, проведя прорыв в одном далеком мире. Со слов Лайши, он скоро вернется в Некрим. Ну и вдобавок, кроме небесных монархов, в компании еще примут участие священные лорды каждой расы, а также многие гении, необходимые для прохождения различных испытаний на Бельтейс. Тогда 2 месяца мы потратим на подготовку и постараемся нанести как можно больше урона вражеской армии. Кивнул Уриил, после чего часть из нас отправится в Мальтон. Все согласны? Предлагаю в последний раз проголосовать. Добавил он, подняв руку. Следом постепенно поднялось еще 6. Отлично. Значит, все решено. Встал король эльфов. Мы обязательно должны помешать планам Кироса. А в идеале еще и получить наследие Бельтейс. Одновременно с этим подумал каждый из правителей. Конец 7 книги.